Глава 15. От занятого перекрестка до установленной командованием цели торгового центра оставалось всего ничего. В обычное время можно было миновать это расстояние прогулочным шагом за 15 минут. Возможно, Кондрат так бы и поступил, была бы у него хотя бы поддержка бронетехникой. В текущих же реалиях от таких опрометчивых поступков пришлось отказаться. Штурмовикам предстояло кропотливо дом за домом прошерстить и обезопасить территорию слева от дороги. Благо, что по другую сторону продолжала тянуться промзона. Здесь опасность нападения оставалась низкой. Ориентируясь на снимки с квадрокоптера, задачу быстро распределили между командирами штурмовых групп. «И запомните, никаких потерь времени на гражданских!» Напоследок добавил Кондрат. «Мы и так уже слишком задержались. В сити-центре нас ожидает более 1000 беззащитных людей. Это сейчас главный приоритет». Командиры отрядов обсуждали поставленные цели достаточно громко, чтобы слышали все стоящие неподалеку. «Это что за жопа такая?» – зарычал один из незнакомых Игнату военных. «Времени, блядь, нет! Людей нет! Нихуя нет! Зато сделать все надо быстро! Почему не закинули подкрепу прямо на точку, а?» «Остынь, Вась», — успокоил его боевой товарищ. «Мы не одни, пилоты и так разрываются, да и не летают они над городом». «Верно», — кивнул Кондрат. «Что нам делать-то с гражданскими?» — спросил другой военный. «Они уж чуть ли не на руки лезут, там же женщины, дети». Тяжелый вопрос повис в воздухе. Кедрову даже стало в какой-то мере жаль Кондрата. Боевой опыт офицера не помогал в столь неожиданных условиях, а на плечи ложились слишком трудные решения. «В идеале, чтобы сидели дома», — наконец ответил капитан. «Подойдут подкрепления, станет легче». В это время к своей группе повернулся Александр. «Пойдем», — окликнул он своих бойцов. «Задачи нам дали. Раньше начнем, раньше закончим». «Что у нас?» — спросила Лена. «Сейчас приблизимся и покажу», — лишь отмахнулся командир. Они дошли до края расчищенной площадки к импровизированной баррикаде из помятых машин. Игнат да остальные невольно покосились на овраг чуть в стороне от дороги. Туда стащили тела погибших, чтобы они не лежали прямо среди укрепленных позиций на перекрестке. Гражданские были разбросаны в беспорядке. Их помогали носить выжившие из местных. Военных же их сослуживцы аккуратно разложили в ряд и накрыли брезентами. Еще вчера эти люди жили своей жизнью и ничего не боялись. Сегодня же они стали жертвами новой действительности. Лена зажала ладонями рот, гася рвотный рефлекс. Александр протянул женщине влажную салфетку, чуть впереди фыркнул молодой Алексей. «Чё, Лен?» — спросил он. «Не это ты ожидала, подписывая контракт, да?» «Так не должно быть», — тряся головой ответил военный. «Все это не должно такого происходить». «Всегда так было и будет», — отметил малознакомый мужчина из напарников. «Разве что раньше таких монстров не встречалось, но люди и без них друг друга крошили не хуже». «И все же знала бы я», — Лена, кажется, пришла в себя. «Хрен бы контракт подписала. Жила бы спокойной жизнью и в ус не дула». «Этих спокойная жизнь не уберегла», — сказал Игнат. «Думаю, в текущих реалиях ты попала на неплохую работу». «Это точно», — поддержал ее Алексей. Кедров даже удивился. После стычки на фудкорте он был невысокого мнения об этом напарничке. «Я вот...» — Алексей хотел что-то сказать самодовольным видом, но его перебил командир. «Хорош болтовню», — он показал рукой на металлическую ограду, за которой виднелись дома. «Вот этот двор берем в работу». Замолчав, все посмотрели в указанном направлении. На их группе был один крупный многоэтажный дом и пара двухэтажек, используемый когда-то, скорее всего, под офисы. «Мы берем жилой дом», — Александр показал на высокое здание, после чего обернулся. «Кедров, на тебе два остальных». Игнат кивнул, потихоньку двигался к возможности действовать свободно. Внезапно вмешался чертов Алексей. «Саш, пускай Шкета своего забирает, у них в офисах все равно никого не будет. А там в жилом доме дело серьезное делать. Некогда за салагой приглядывать». Федя, о котором шла речь, лишь сжал губы и покраснел. Кедров же понял, что рановато хотел поменять мнение о ершистом Алексее. Разумеется, он не хотел себе в нагрузку такую обузу. Но было уже поздно. Другие представители отряда одобрили идею. Александр, каким бы жестким командиром ни был, идти против общего мнения не стал. Разобрав задачи, командир приступил к разъяснению порядка внутри группы. Игнат же наблюдал за округой. От центра перекрестка как раз подтягивались еще две группы штурмовиков. Одна остановилась неподалеку. Бойцы разглядывали свою задачу. Другая свернула с главной дороги в переулок. Основной состав был из мужчин лет 30 и старше. Явно опытные кадровые военные, сейчас они выглядели не слишком уверенно. Зачистка городского массива от твари не та задача, умением в которой мог хоть кто-то похвастаться. «Заходим!» — Александр махнул рукой вперед. В 10 метрах впереди сплошной забор из металлического профиля прерывала калитка. Выделялась она разве что зацепившимся за ручку трупом. Аккуратно сняв несчастного, все вышли на дворовую территорию. Александр со своим отрядом тут же повернул направо к своему объекту. Игнат остановился, взором рассматривая два здания, подлежащие зачистке. Ершистый Алексей был прав. Когда все начиналось, офисы были закрыты, поэтому интерес твари они к себе почти не привлекли. Одно здание полностью пустовало, во втором обнаружился энергетический след, не принадлежащий человеку. Идентифицировав его, Игнат без особого удивления заметил еще одну тварь хаоса. «Федь!» — он обратился к своему горе-товарищу. Тот кажется полдухом из-за пренебрежительного отношения боевых товарищей. «Вон тот дом, видишь?» «А, да», — обернулся к нему парень. Игнат мимолетно отметил, что хоть и воспринимал его как совсем юнца, тот лишь ненамного младше. «Опыт старит». Невесело он усмехнулся и обратился к Феде, показывая на пустую двухэтажку. «Вот это твоя. Я займу следующий». Его распоряжение вызвало замешательство, быстро перешедшее в беспокойство. «Я...» — растерянно обратился парень. «Пойду туда один?» «А чё бы нет?» — пожал плечами Кедров. «Или ты в себя не веришь?» «Но...» — неуверенно попытался возразить Федя. «Просто поддерживай свой навык брони и используй вот это». Он хлопнул по АК-74, который напарник держал в руках. «Если услышу стрельбу, приду и помогу». «Смелее, Федь!» «Хорошо», — пожал плечами парень. Под взглядом Игната на негнущихся ногах он поковылял к дому. «Хотел приключений? Получай». Разумеется, если бы Хасит обнаружил энергетические сигнатуры, то не отправил бы парня в дом одного. Ну а так вряд ли ему там грозит что-то опасное. Все же Федя уже взрослый человек, который сам напросился на серьезное дело. Кедров выбросил из головы лишние мысли. Не теряя времени, он миновал безжизненные кусты дворовых зарослей и уступил под козырек дома. Дверь была вырвана вместе с косяком, так что трудностей в проникновении внутрь здания не возникло. Найдя лестницу, он хотел было подняться к твари, скрывающейся на втором этаже, но в голову пришла другая идея. Приметив позицию монстра, снаходец вошел в помещение на первом. Судя по обстановке, здесь раньше и правда находились офисы. Не став терять времени, Игнат миновал их, ища нужную комнату. Судя по удобному кожаному креслу у окна, в этом кабинете сидел начальник. Стараясь не шуметь, мужчина с удобством разместился на троне. Откинувшись на спинку, он посмотрел в потолок. Прямо здесь, на полу второго этажа, сидела тварь. Судя по всему, она следила из окна в поисках жертвы. «Сейчас тебе будет двуногая дичь, ублюдок». Вытянув руку, Игнат начал концентрировать в ней энергию, быстро перерабатывая ее в ледяной аспект. В голове при этом перебирал воспоминания, полученные от убитого лича. Ключевыми моментами в характере чужой школы были требовательность к технике и жесткая воля пользователя. Под стать им и навыки отличались прямолинейностью и преобладанием атаки, нежели защиты. И этот стиль подходил Кедрову. Приготовившись, он нанес мгновенный и сильный удар. Бух! Синяя вспышка озарила залитое сумраком помещение. Повеяло холодом, потолок мгновенно покрылся инеем. По нему стремительно растекались наплывы льда. Подняв воротник, Игнат встал и побежал к лестнице на второй этаж. не забывая об осторожности, миновал помещение, также оказавшееся офисами. Вскоре Хаосит стоял перед дверью, за которой скрывался пораженный монстр. Мужчина выбил преграду ногой. В лицо пахнуло изморозью и отголосками тяжелых запахов. Послышалось повизгивание. Осторожно выглянув, он увидел комнату, стены которой покрывал иней. У окна дрожа дергался мутант, лапы и брюхо которого примерзли к полу. «А вот и наш охотник», — подумал Игнат, разглядывая существо. Тварь походила на лохматое четырехлапое уродливое нечто. Только вместо шерсти оно было увешано щупальцами. Удлинив часть из них, свесило из окна на улицу. В том месте как раз пролегала дорожка, с которой урод хватал напуганных происходящим людей. Жертвы твари были здесь же. Игнат не сразу понял, что неровность на покрывшемся густым слоем иния полу — это трупы убитых людей. Он случайно наступил на один. По толще хрустящего льда оказалась иссушенная, будто выпитая пауком, тонкая обертка, еще недавно бывшая живым человеком. Кедров перевел взгляд, столкнувшись с мутными глазами, дрожащего от холода монстра. Энергия аспекта медленно проникала в промерзшую плоть, по капельке отнимая жизнь. Подробный осмотр вызвал разочарование. Если существо и обладало цельным разумом, то эти дни давно ушли в прошлое. Выбить из него какую-либо информацию не представлялось возможным. А значит, захват живым также оказался бесполезным. Подчиняясь наитию, Игнат протянул к твари руку. На открытой ладони, облизывая кожу, замерцали красно-синие всполохи хаотического пламени. Едва монстр увидел его, как забился в ужасе, стараясь отползти подальше. «Узнаешь, урод, и боишься». К сожалению, выясненный момент едва ли позволил сделать какие-то выводы. Не желая оставлять ненужных следов, Кедров трансформировал пламя в ледяной аспект и одной атакой навсегда погасил жизнь твари. Как только вспышка синего света затихла, комната погрузилась в тишину. Стараясь не наступить на высушенные трупы, Игнат подошел к убитому мутанту и забрал два дара, оба на физические характеристики. Они не представляли никакого интереса, а потому тут же были отданы источнику хаоса. Сам же снаходец, поглощенный своими раздумьями, посмотрел в окно. Словно вторя его настроению, на улице уже накрапывал дождь, явно собираясь перейти в густой ливень. Это еще более удручало и без того серую картинку бесснежной краснодарской зимы. Продолжали дымиться пожары, вдалеке раздавались звуки огнестрела. Игнат будто оказался в раннем постапокалипсисе, сером, грязном, отвратительном. Мысли были под стать, он не понимал смысла или причины открытия аномалий на Земле. Зачем хаосу атаковать мир, который и так находится под его контролем? «Дожил, еще логику в действиях первой стихии». Ха. Внезапно увиденное в соседнем доме заставило его отбросить ненужные размышления. Через взор снаходец увидел, что Федя лежит на полу. Судя по сигнатуре, тот был жив, но, кажется, пребывал без сознания. «Блядь!» — ругнулся Игнат. «Не уследил!» Быстро оглядев помещение, он не заметил здесь больше ничего интересного, после чего рванул на выход. Минуя офисы, продолжал следить за сигнатурой парня. В голове мелькали разные мысли. «Не вижу никого. Неужели едва я оставил этого лопуха одного, как тот нашел какую-то невидимую убертварь? Но что за неудачник?» Выбежав под холодный январский дождь, мужчина под прикрытием зарослей направился к дому Феди. В сжатом кулаке плотно концентрировал энергию. Следовало быть готовым ко всему. Возможно, горе-напарник нашел действительно опасного врага. Подбежав ближе, Игнат не спешил входить внутрь. Вместо этого подошел к разбитым окнам и замер. Неожиданно для себя мужчина услышал женский плач и звуки шагов. Более того, кто-то говорил. «Суки!» — будто выплевывал слова мужской голос. «Видели, да? Отправили за мной! Да не тут-то было, сука!» Услышанные фразы вызвали у Кедрова недоумение, но кое-что он понял. «Это моя ошибка. Здание не было пустым, как я подумала. Взор не видел через стены существ, чьи тела не имели энергии. Но Игнат настолько привык считать простых людей чем-то малосущественным, что упустил этот момент. «Меня не возьмешь так просто, сука! Ни у кого не выйдет!» — продолжал приговаривать некто. Голос неизвестного так и сквозил нотками безумия. Ситуацию надо брать под контроль. Игнат как мог тихо вошел в здание. Монолог неизвестного явно стал громче. Создав перед собой кинетический щит, Кедров осторожно пошел на звук. Некто находился здесь же, на первом этаже, в помещении за длинным узким коридором. «Здесь он Федю и принял», — заметил снаходец, увидев следы волочения тела на грязном полу. «Ладно, хоть не добил». Непонятно, как произошла сама стычка, что Федя потерял все свои преимущества в виде оружия и дара. Да и неважно. Судя по голосу, незнакомец был совсем близко. Поэтому Игнат действовал стремительно. Выбив дверь, он применил аспект света, вызвав сильнейшую вспышку. Тут же загласили несколько людей, чьи глаза подверглись неприятной атаке. Войдя в помещение, Кедров увидел здоровенного незнакомца. Согнувшись в три погибели, он тер глаза. Не экономя силы, снаходец одним пинком в голову отправил мужчину в нокдаун. Пока ничего не понимавший незнакомец ползал в прострации, Хасит отпихнул от него подальше Федин автомат. Достав нож, он срезал кобуру с пистолетом и прочие другие подсумки с непонятным содержимым. Тут же, попавшимся на глаза скотчем, Игнат туго стянул руки и ноги пленника, полностью его обездвижив. После чего еще раз хорошенько добавил ногой по голове. Уж больно быстро тот начал приходить в себя. Второй удар подействовал как надо. Мужчина ушел в полную бессознанку, а Кедров смог осмотреться. Он находился в помещении с заклеенными полупрозрачной пленкой окнами. Больше всего привлекали внимание три подвывающие от ужаса женщины, примотанные скотчем к батарее. Федя лежал здесь же, незатейливо упакованной той же липкой лентой. Наконец Хасид перевел внимание на вырубленного Борова. Военным он посчитал его преждевременно. Слишком обильно тут обвесился какой-то экипировкой, больше походя на обывателя, играющего в крутых вояк. Подойдя ближе, Игнат одним движением сорвал с лица мычащего Феди полоску скотча, заклеившего рот. «Ай!» — поморщился тот, после чего затараторил. «Спасибо, Игнат! Я, блин, думал, этот козел. «Потом», — прерывал его снаходец. Освободив напарника, он занялся женщинами. Осмотр не выявил каких-то серьезных ранений, разве что все замерзли. Мельком Игнат отметил, что пленницы одеты довольно зажиточно. Спокойно Кедров сорвал скотч с рта блондинки, взгляд которой был наиболее осмысленным. Женщина, или скорее девушка, зашипела от неприятных ощущений. «Петь!» — первым делом прохрипела она и показала головой в сторону. Повернувшись, снаходец увидел в углу помещения пак бутилированной воды. «Сейчас!» — кивнул он и срезал остальной скотч, освобождая незнакомку. Пододвинув к ней бутылку, помог остальным. «Ух!» — отдышавшись после утоления жажды, обратилась к нему первая из освобожденных. «Спасибо вам». «На здоровье», — сухо усмехнулся Игнат. «А теперь расскажите, что у вас здесь случилось?» Может быть, в другое время история про психа, захватившего трех пленниц, и ощущалась необычной, но точно не в городе, заполоненном мутантами хаоса. В остальном ничего особенного происшествия не принесло. Кедров стоял на чердаке дома, наблюдая за округой. Федя с приходящими в себя пленницами остался на первом этаже. Хасид же решил использовать удобное место, чтобы понаблюдать за округой. На улице быстро темнело, приближая наступление вторых суток Краснодарского котла. Унылый дождь превратился в плотный ливень, добавляя происходящему еще больше тоски. Игнат посмотрел на дом, где засела группа Александра. Без имбалансного взора зачистка здания для них превратилась в крайне медленное и нудное занятие, обещавшее еще надолго затянуться. «А что делать дальше мне?» — спросил себе Игнат. Сам он склонялся к мысли все же остаться с военными до занятия торгового центра. Уже оттуда будет проще действовать. Да и подкрепления придут. Станет легче затеряться. От размышления его отвлек знакомый стрекот винтов. За последние сутки снаходец привык к вездесущему шуму вертолетов. Усиленные взором глаза без проблем нашли два силуэта в темном небе. «Два? Да над городом? Чего это они здесь забыли?» За весь день, несмотря на обилие спецбортов, доставлявших подкрепление к окраинам, ни один из них не был замечен над центром Краснодара. Подумав, мужчина предположил, что была какая-то опасность, из-за чего военные ждали темного времени суток. Два силуэта вертолетов тем временем продолжали двигаться над городом. Понаблюдав за ними, Игнат понял, что те кружат над одной территорией. Это продолжалось около 15 минут. Наконец, словно дождавшись какого-то сигнала, один из бортов начал спускаться. Второй летал неподалеку, явно прикрывая напарника. Вертолет завис в воздухе. Выровнявшись, он начал опускаться. «Там есть место для посадки», — понял снаходец. И верно, машина скрылась за домами, полностью исчезнув из вида. Вторая продолжала держаться на высоте, держа территорию под контролем. С какой бы целью ни совершил посадку один из бортов, все явно пошло не по плану. Игнат не знал, что случилось внизу, но взлетал он как-то слишком быстро, в торопях. Внезапно раздался звук, похожий на взрыв. Кузов машины охватило фиолетовое пламя. Машину повело в сторону, заваливая на бок. Тут же катапультировались пилоты. «Твою мать!» Кедров ощущал, словно смотрит какой-то остросюжетный фильм. Ответ от оставшегося в воздухе борта произошел немедленно. Послышались рокот пушек и шипящие звуки. Вертолет работал по неведомым целям и делал это, щедро расходуя боезапас. Протуберанцы взрывов поднимались в небо один за другим. Краснодар был полон живых людей. Именно это стало одной из самых серьезных сложностей. Ни ударной авиации, ни артиллерии нельзя применить без угрозы гибели гражданских. И тут вертолет отрабатывает по неведомой цели, практически ни о чем не беспокоясь. Откуда-то с земли прочертили в воздух фиолетовые вспышки навыков. Едва не попав, они заставили летчика сначала выполнить маневр, а потом и вовсе отказаться от боя. Вильнув напоследок, борт начал быстро удаляться. «Вот это да!» — произнес Игнат. «Любопытненько». Его усиленный навыком взгляд запомнил сигнатуры катапультировавшихся летчиков.